Глава 27. Подсказка в газете. Итак, Джеффри все время знал, кем была убитая. Даже если Ами так изменилась за 20 лет, и он ее не узнал, он не мог не понять, кто перед ним, когда увидел серебряную ракушку, что сам ей когда-то подарил. Он и есть полковник Ами. Не может быть двух английских полковников, что оба были любовниками Габриэль и оба передавали сведения армии Бонапарта в Испании. Если потребуется больше доказательств того, что Джеффри намеренно лгал, можно вспомнить, как он сказал, что у Габриэль нет семьи. Зачем ему скрывать, что у нее была дочь, кроме как чтобы скрыть то, что эта дочь и есть убитая? Самая очевидная версия была такой. Ами, терзаясь от давнего желания снова увидеть Джеффри, нашла его в Беллигарде, а полковник, уже надломленный угрозами Кредека, убил ее в припадке гнева или ужаса. «Но почему в моей комнате?» — спрашивал себя Джулиан тысячный раз. И как он мог встретиться с ней в доме так, что их никто не видел? Или они все лгали, сомкнули ряды, чтобы защитить одного из своих? Кестрель придержал свое воображение. Но нет смысла складывать мозаику, пока еще он не нашел всех кусочков. «Расскажите мне, как вы познакомились с мисс Филдс?» — попросил он Луизу. «Это было в прошлом феврале, около дня Святого Валентина. Мы с матерью заработались допоздна, когда пришла Эми и спросила, нет ли у нас работы. Мы пожалели ее, у нее не было теплой одежды, и она была так худа, что за пазухой бы и мышь не согрела». Мы пригласили ее войти и дали поесть. Она очень плохо говорила по-английски. Но мы все-таки сумели понять, что она приехала из Италии, где умерла ее мать. Мы захотели ей помочь. Было понятно, что, походя она по улицам еще немного, и она пропадет. Ей придется просто умереть с голоду. Или зарабатывать, как это многие девушки делают. Я понимаю. Работу мы ей дали, и оказалось, она недурно владеет иглой. Так что мы взяли ее в нашу лавку. Тогда, перед тем, как мать заболела, дела шли куда лучше. И она тоскливо посмотрела на столы и на недоделанные чипцы. С клиентами она общалась не очень хорошо. По-английски говорила скверно, была застенчива и так и не научилась толком считать мелочь. Она все больше шила в задней комнате. Вот шляпки ей давались особенно хорошо. Она очень быстро и умело их отделывала. Джулиан, кивнув, вспомнил, как миссис Уоррен хвалила умение девушки. «Что вы знаете о черно-золотой шкатулке для драгоценностей, что она заложила?» «Это была шкатулка ее матери. Одна из немногих вещей, что остались у Ами от нее. Очень много пришлось продать, чтобы покрыть долги». И Ами была нужна теплая одежда, а у нас не было денег, чтобы заплатить ей за работу вперед. Шкатулка выглядела дорого, а Ами не была к ней привязана. Тогда я ей предложила заложить. И в ломбард мы пошли вместе. Я не хотела, чтобы ее обдурил какой-нибудь жадный ростовщик. А она когда-нибудь сожалела о шкатулке или собиралась ее выкупить? Я не думаю, что ее волновало, увидит ли она ее снова. Хотя после того, как она убежала, я приходила в тот ломбард просто узнать, вдруг она там появлялась, но нет. Да и шкатулки уже тоже не было. А когда она убежала? Это было полтора месяца назад, под конец апреля. Но я думаю, то, что подтолкнуло ее бежать, произошло еще в марте. Тогда она очень странно начала себя вести. Как? Стала совсем пугливой, рассеянной. Бывало, сидит, задумавшись, а заговори с ней, вскакивает, будто в чем виновата. Она не подавала виду, что с ней что-то не так, но я тогда знала ее уже больше года и знала неплохо. Как-то раз в конце апреля она пошла отнести клиенту чипец, по крайней мере, она так сказала, когда уходила. Тогда она занималась доставкой. К тому времени она уже подучила английский и стала не такой робкой. Ами вышла из лавки с картонной коробкой в руках. И вот больше мы ее не видели. Я прождала ее несколько часов, потом поднялась наверх, мы спали в одной комнате, и нашла от нее письмо. Чепчик, что она якобы собиралась унести заказчику, лежал там на кровати, а некоторые из ее вещей пропали. Она унесла их в той коробке вместо чипца. И что было в том письме? А я вам покажу. Оставшись один, Джулиан оглядел маленькую заднюю комнату, где Ами работала. Здесь было темно, пусто и затхло. Интересно, на что живут Луиза с матерью, если их лавка закрыта? Судя по поношенному платью и рваному переднику Луизы, дела их плохи. Она вернулась с письмом Ами в одной руке и старой пожелтевшей газетой в другой. Джулиан взял протянутое ему письмо. Оно было написано аккуратным, детским почерком. «Дорогие Луиза и миссис Хоуленд, вы были очень добры ко мне, и мне жаль покидать вас, но я не сказала вам «до свидания». Пожалуйста, не думайте про меня плохо. Я не хотела уходить, но я должна. Сейчас для меня это самое важное. Пожалуйста, простите вашу Ами, и не нужно волноваться обо мне. Я молю Бога, чтобы увидеться с вами снова. Ами. Я оставила вещи, которые не смогла взять. Пожалуйста, оставьте их себе. Я их вам дарю. А что она оставила? Спросил Кестрель. Свое лучшее платье и шляпку. А еще передник и шаль. Она взяла с собой только одежду, что была на ней. Несколько носовых платков, шляпку да всякие мелочи, ну, вроде расчески. О, и она взяла еще четки. Она была паписткой, хотя мы с матерью всегда пытались отвадить ее от этого. Когда ее нашли мертвой, на ней была дорогая шаль, шелковые туфельки и золотые сережки. На глазах Луизы заблестели слезы. «Боже, прости ее! И прокляни того, кто ее соблазнил, кем бы он ни был. Я никогда не думала, что с ней это случится. Она не была одной из ваших вертихвосток. Она была скромной, мистер Кестрель. Она хотела быть хорошей. Эти вещи мог подарить и не любовник, — мягко сказал Джулиан. Тот, кто убил ее, мог сперва попытаться откупиться от нее, подарить ей подарки, чтобы завоевать ее доверие. А от чего ему откупаться? Она никому не могла навредить. «О, она могла», — подумалось Джулиану. «Она могла повредить одному человеку, одной семье, и очень сильно. Конечно, если она была так предана полковнику Фондлеру, как это описывает Луиза, она бы никогда не выдала его тайну». Он-то в это не мог поверить. Он мог испугаться, что она столь же бессовестна, как и ее мать. «Посмотрите еще и это». И она протянула к Эстрелю газету. Это была «Морнинг Пост». Я нашла ее... Ами под подушкой, после того, как она уже убежала. Я тогда все обыскала, что могло бы подсказать, куда она пошла. Не знаю, почему она это сохранила, я прочитала ее всю, но не нашла ничего, связанного с ней. Джулиан снял перчатки и развернул газету. 23 августа 1824 года. Она сбежала через 5 дней. Не знаю, где она достала эту газету. Мы не покупали ее, но кто-то из клиентов мог оставить в лавке. Ами любила листать газеты, хотя почти не читала. Она любила книжки только с картинками, про моду и все такое прочее. «Если вы не возражаете, я прочту». Луиза кивнула. «А я пока посмотрю, как там моя мама». «А могу я предложить вам что-нибудь? Чашку чая?» «Нет, спасибо». Он подумал, что Хоулендам сейчас не нужны лишние расходы. Девушка поднялась наверх, а Кестрель взялся за газету. В ней было всего 4 полосы, но узкие колонки вмещали много слов. Дебаты в парламенте, новости из-за рубежа, светская хроника, реклама концертов, портних, докторов. Что-то ведь здесь привлекло внимание Ами, впечатлило или привело ее в восторг так, что она спала с этой газетой под подушкой. Ответ бросился ему в глаза на 3-й полосе. Здесь среди пикантных сплетен из жизни общества было объявление о помолвке дочери Марка Кредека Мот с Хью Фонклером. Ну и что с того? Допустим, Ами просто листала газету и наткнулась на эту заметку. Наверняка догадалась, что жених — это родственник ее обожаемого полковника. Но неужели одно имя Фонклер вызвало такое желание увидеть Джеффри, что она бросила все и отправилась его искать? Хотя такая версия звучала убедительно, у нее хватало дыр. Газета была датирована 5 днями до побега Ами, а Луиза сказала, что девушка пребывала в нервном состоянии несколько недель. И зачем вообще убегать? Джеффри жил в Лондоне. Найдя его адрес, она могла просто ему написать или нанести визит. Не нужно было самой отрезать себя от единственного дома. Но, возможно, она и не собиралась делать ничего столь опрометчивого. Быть может, те 5 дней между объявлением в газете и побегом она встретилась с Джеффри, и он убедил ее сбежать. Да, Джеффри мог взять ее под крыло, думая, что купит ее молчание подарком и вниманием. А она была так предана ему, что пошла бы, куда он скажет, сделала бы все, что он пожелает, что открывает ход отвратительным версиям. По всей Сент-Джеймс-стрит говорили, как полковник Фонклер любит совсем юных девиц. Быть может, после Габриэль Джеффри опасался умных светских женщин? Ами была красива и почти одна во всем мире. Воспользоваться ее любовью было проще некуда. Но если Ами была любовницей Джеффри, что означает ее разговор с миссис Уоррен? Она говорила, что в ее любви к человеку, что подарил ей ту серебряную ракушку, нет ничего постыдного. Это была чистая и покорная дочерняя любовь. Она так ее описала. И вот, проклятие, она ведь сказала кое-что еще. Она говорила миссис Уоррен, что это украшение — единственное напоминание о человеке, что подарил его ей. Если Джеффри где-то держал ее прошлые 1.5 месяца и осыпал то нарядами, то какими-то золотыми побрякушками, эти слова лишаются смысла. Джулиан еще раз поглядел на объявление о помолвке. Джеффри тут не упомянут. Жених указан как Хью Фонклер, сын Роберта Фонклера, баронета из Беллегарда. Какие чувства могли вызвать у Ами эти имена? Могла ли она знать и помнить имена родственников Джеффри? Луиза сказала, что Ами хотела увидеть полковника, но боялась, что он будет ненавидеть ее за то, как с ним обошлась ее мать. Быть может, она надеялась вызвать сочувствие у кого-то из членов семьи, что мог бы вступиться за нее? И к кому из Фонклеров она могла обратиться? Во-первых, это зависело от того, кто из них был в Лондоне, когда объявили об обручении Хью. Был сам Хью, конечно, тогда-то Джулиан с ним и познакомился в том игорном притоне. Родители Хью, скорее всего, тоже были в городе. Быть может, и Изабель тоже. Джеффри, Гей и леди Тарлтон. Все приехали в Лондон на сезон. Ами могла достаточно легко выяснить, где они живут. У всех мог быть мотив убить Ами, осознав, что в ее власти погубить Джеффри и очернить имя Фонклеров. Есть еще одна возможность. Имя Марка Кредека тоже стояло в объявлении. Трудно придумать, почему Ами могла обратиться к нему. Он не представлял для нее интереса, если, конечно, она не знала, что письма Джеффри к ее матери попали к нему. Но откуда бы ей это знать? Она ведь не знала о том, что письма лежали в шкатулке, иначе бы она не заложила ее. И как она могла связать ломбардщика и Кредека? Даже для брокера, что хорошо знал Ворпа, стало откровением то, что ломбардом владеет Кредек. Но допустим, что Кредек откуда-то узнал о существовании Ами. У него были причины убрать ее с дороги. Он одержим идеей выдать дочь за Хью, а сделать это мог лишь угрожая предать огласке письма Джеффри. Но если секрет полковника выдаст кто-то другой, письма не будут стоить и бумаги, на которой написаны. Бесчестие Фонклеров ему не нужно. Ему нужна их покорность. Вернулась Луиза, и Джулиан показал ей ее объявление. «Вы не помните, мисс Филдс когда-нибудь упоминала Фонклеров или Кредеков?» «Нет, но она была убита в доме Фонклеров. А здесь говорится, что кто-то по фамилии Фонклер собрался жениться. Ведь это же не совпадение». Я был бы поражен, если бы это было совпадением. Я начинаю сомневаться, что этим Фонклерам можно доверять. Я сомневаюсь в этом уже некоторое время. Хотела бы я попасть в этот Беллегард и убедиться, что Ами достойно похоронили. Но я не могу бросить свою мать. Как она? Чувствует себя немного лучше. Я рассказала ей про вас и спросила, не может ли она что-то рассказать про Ами. Но ей нечего добавить. Прошу, передайте мои наилучшие пожелания. Я сожалею, что не имел удовольствия встретиться с ней сам. Он надел шляпу и будто ненароком вытащил банкноту из кошелька. Вот. Луиза жадно посмотрела на деньги, но покачала головой и убрала руки за спину. Нам с матерью не нужна благотворительность. Не нужна. Но вы свидетельницы. Это вознаграждение. Я думала, свидетели получают награду только если из-за них преступника поймают и накажут. «Моя дорогая мисс Хоулинд, свидетелю платят за отнятое у него время и доставленные неудобства», — солгал он. «О, я этого не знала!» Луиза осторожно протянула руку и взяла деньги. Ей не удалось сдержать тихий звук облегчения. Первый раз она улыбнулась. «Сделайте для меня кое-что», — попросил Джулия. «Прошу вас, пока что храните в тайне то, кто был убитой в Белли-Гарде девушкой. В схватке с фонклерами мне нужны свободные руки». «Вы увидите, как свершится правосудие?» «Клянусь честью». «Вы не позволите этим фонклерам запугать вас, перекупить или замять смерть Ами?» «Я клянусь, что не брошу это дело, пока убийца не предстанет перед судом». «Ну, тогда я сделаю, как вы просите, если вы потом расскажете мне, как вы справились. Обязательно. Потому что если вы не справитесь, я буду сама искать его, даже если придется перевернуть всю страну». Джулиан ей поверил. Мод, мисс Причард и Джулиан договорились выехать в Беллигард утром следующего дня. Ландо и следовавшая за ними повозка слуг прибыли к квартире Кестреля. Погода стояла теплая и приятная, так что крыша на экипаже Мод уже была сложена. Когда Джулиан сел внутрь, его взгляд упал на большую громоздкую книгу у нее на коленях. Мод покраснела и крепче обхватила книгу руками. «Это Библия моей матери. Она передавалась ее семье из поколения в поколение. В ней вся их история. Браки, рождения, смерти. Ее передают старшему сыну. Но ни у мамы, ни у меня нет братьев. Поэтому она перешла ко мне». «Кажется, она не в лучшем состоянии». Он посмотрел на подтертую кожаную обложку и сломанный корешок. «Я говорила то же самое, сэр», — вставила мисс Причард. «По крайней мере, мисс Крэддок, вам стоит уложить ее в багаж. Боюсь, что вы не сможете в целости довести ее до Беллигарда». «Я хорошо о ней позабочусь. Я боюсь укладывать ее в багаж. Я слышала, как часто сумки воруют дороги. А эта книга мне очень дорога». «Зачем вообще везти ее в Беллигард?» — подумал Джулиан. Он приподнял бровь, и девушка снова покраснела. «Спрашивать бесполезно», — говорили ее глаза. «Я хотела бы посвятить вас в это, но не могу».